51. Орган издал единственную ноту. Сигнал, чтобы все обернулись и посмотрели. И, конечно, она была красавицей. Чалси Фишер — самая красивая невеста за всю историю, как и каждая невеста. Ее мать хотела сама сшить платье, сказала, что покупать платье в обычном магазине — это пустая трата денег. Но оно было не из обычного магазина. Оно было дизайнерское. Они с невесткой специально ездили в лондонский шоу-рум. Понадобилось 4 примерки. Неважно, сколько оно стоило, никому не обязательно это знать, особенно ее матери. Если даже за эту цену можно было обставить полкухни, то кого это волнует? Прямо сейчас никого. Ни ее мать, ни Эндрю, который становился то пунцовым, то белым, как мел, когда смотрел на нее. Никого. Оно было тесное и облегало ее так, что она с трудом могла ходить. Еще было сужено к низу, и был длинный шлейф, как у русалки. И она вся переливалась, тоже как русалка. Ткань являла собой какую-то невероятную, сияющую, сверкающую, мерцающую субстанцию, которая как будто слилась с ней, словно стала второй кожей. Топ был похож на чешую, обернутую вокруг ее талии, а руки оставались открытыми, только на плечах была легкая накидка, как будто из гусиного пуха. Она посмотрела на себя в зеркало, посмотрела на миниатюрную блестящую тиару, на пенящуюся вуаль, а потом упорхнула, стала порхать под руку с дядей Рэем, потом пропорхнула мимо Линдси, Флика и маленькой Эми по узкому проходу, навстречу Энди и отцу Бреннеру, на лицах которых красовались широченные улыбки. Она пропорхнула мимо них всех, мимо шляпок и перьев, вуалеток и розового жоржета, лавандового крепа и черно-белых и фиолетовых галстуков. Она порхала. У матери Эндрю по лицу лились слезы. Она протянула руку, чтобы дотронуться до летящего шелка и тонкого газа, и гусиного пуха, когда она плыла мимо. Порхала. Галстук Энди выглядел неаккуратно. Булавка съехала. Она хотела потянуться к нему и поправить, и ее руки затряслись, и мелкие гипсофилы по краям ее букета задрожали. Эндрю улыбался. Отец Бреннер весь сиял. Позади нее все гремело и скрипело, пока гости усаживались, но она порхала. Все еще порхала. Стоящая за ее спиной маленькая Эми зашептала, спрашивая, что ей делать дальше. Линдси зашептала ей в ответ. Энди дотронулся до своего галстука. Она продолжала порхать. Священник заставил их почувствовать себя единственными людьми на всем белом свете и уж точно единственными, кого он когда-либо женил. Он посмотрел им в глаза и улыбнулся, а когда он произнес несколько слов от себя, все рассмеялись. «Как тепло!» — подумала Челси. Это была очень теплая церемония, как будто они были в объятиях счастья и смеха. А потом, когда священник объявил их мужем и женой, и они повернулись, они оказались в объятиях аплодисментов, которые звоном разнеслись по маленькой светлой церкви. То, что ее поразило больше всего, когда она крепко взяла Эндрю за руку и пошла вместе с ним по узкому проходу, это как быстро все закончилось. Месяцы и недели подготовки, долгое планирование самой службы, белоснежные распечатанные открытки с серебряными лебедями, две репетиции. И вот все закончилось, пролетело, прошло, и теперь они женаты. Двери в дальнем конце церкви уже были открыты, и за ними она видела яркий свет солнца на белой свадебной машине. Они шли навстречу этому свету, и это было так, как если бы они шли навстречу своему светлому будущему. Все было правильно. За ее спиной Эми поскользнулась на полированном полу в своих новых ботиночках и чуть не упала, но люди вокруг успели ее подхватить, поставить на ноги и сказать, чтобы она перестала баловаться. Маленькая Эми со своей тряпичной куклой в руках, которая была одета в такой же наряд, как у нее. Несколько человек выглядывали из-за стены. Разбрасывать конфетти было запрещено, но сестра Эндрю удивила их пузырями. Розовыми пузырями, которые выдували из проволочных рамочек, и эти розовые пузыри плавали в воздухе и тихо лопались, беззвучно опускались на волосы Челси и на ее платье, приземлялись на гравий и оставались на дорожке, переливаясь всеми цветами радуги и ловя солнечные лучи. Потом все вышли и столпились вместе, смеясь и целуясь, и щелкая затворами камер. И размахивая перьями на шляпках, а несколько мужчин отошли на пару метров и зажгли сигареты. Позади Челси услышала несколько последних тактов на органе, и потом в церкви стало тихо. То, что произошло дальше, случилось настолько быстро, будто это был фильм на перемотке. Так что потом никто ничего не смог толком вспомнить, и все вспоминали что-то совершенно разное. Челси была рядом с Эндрю, но он вышел вперед, и маленькая Эми попыталась протиснуться, чтобы оказаться на переднем плане, чтобы ее все видели и все ею восхищались и фотографировали. И кто-то дал ей бутылочку с пузырями и рамку, и она изо всех сил пыталась в нее дуть, но у нее ничего не получалось, и жидкость просто капала ей на платье и на гравий. Кто-то кричал: «Энди, повернись, подойди поближе к Челси! Энди, посмотри сюда! Челси, вот так!» А потом раздался рев проезжающего мимо мотоцикла. «Мотоциклист! Кто видел мотоциклиста?» «Да, черная кожа, шлем. Он притормозил и как будто бы собирался остановиться, но когда он почти встал, он снова набрал скорость, и в этом промежутке... В эти ослепительные доли секунды солнце сверкнуло на металле, и громкий хлопок, и вспышка, и пламя, и Эндрю резко развернулся, держась за свое плечо другой рукой, и Эмми медленно упала на землю, и ее лицо и платье были залиты кровью, и кровь брызнула на гравий и вверх на свадебное платье Челси. А люди кричали, кричали, и посреди этого крика мотоцикл с ревом умчался прочь, взвизгнув шинами и подняв облако пыли. Кто-то подбежал. Пара мужчин, которые стояли у стены и курили. Они побежали вместе, в развивающихся пиджаках, по той дороге, в конце которой только что скрылся мотоциклист. Они бежали. На платье Челси оказалось так много крови Эми, что все подумали, что это ее собственное. Кто-то закричал: «Невесту застрелили! Невесту застрелили!» Но это не Челси лежала на земле лицом вниз, держа в вытянутой руке тряпичную куклу. Рядом с Эми из бутылки медленно вытекала на гравий жидкость для мыльных пузырей, смешиваясь с только что пролитой кровью.